Неужели он тебя решил обмануть?» Сотник изобразил на лице искреннее изумление. «Утверждать подобное не возьмусь, мало информации, но после выхода из его лавки за мной увязалась троица неизвестных. Решил рассказать ему о свежих приключениях, ибо, в отличие от меня, он хорошо знал этот городок и большинство его чем-то выделяющихся обитателей. Хоть и обошлось без повторной погони, но внутри до сих пор держалось сильное напряжение. Вряд ли то событие на зверском рынке останется без последствий. И если там стояли фиксаторы-стражи, о которых как-то рассказывал сотник, то ты крепко влип, Жар, как-то подчеркнуто тихо сказал Лок, все же дослушав мой рассказ с заметной тревогой на лице. Здесь тебе мог встретиться только один боевой маг, других он давно извел, и у него были весьма длинные руки. Теперь тебя начнут разыскивать как его люди, так и стража бургомистра. Первые понятно для чего, а вторые дабы продать первым. Потому из города тебе нужно бежать со всех ног, наша гильдия за тебя не вступится. Разве только позже выставит очередную претензию земельному владельцу о творящихся в его городах беззакониях, а тот по обыкновению ей подотрется. Срочно уходи опять в дикие земли, там сможешь отсидеться пару-тройку лет, пока все не успокоится. Трофеи я у тебя прямо сейчас выкуплю, заявил он, вставая со скрипнувшего под его весом стула. Нас осталось мало времени, скоро они вытряхнут записи фиксаторов, выяснят про тебя все, и сразу припрутся сюда целой толпой. Здесь та фиксатор точно рабочий, иди за мной. Мы спешно поднялись по скрипучей лестнице на второй этаж в его комнату, сначала посетив мой номер, откуда я вытащил мешок с оставшимся барахлом. Большая его часть мне теперь не пригодится. Выкладывая излишки, считать будем, кивнул он мне. Развязал горловину мешка и стал доставать оттуда вещи. Обычная одежда больше не нужна, доспехи и оружие тоже. Зачем таскать лишний вес? Теперь на телегу его не скинешь, придется нести на спине. Матерчатый кулек сладких сухофруктов и остатки ягод сил откладываю в сторону. Много не весит и точно пригодится. Мешочек с серебром туда же. Несколько пакетиков с горными травами для заварки тоже в этих местах, они не растут. Бронзу всю выкладываю перед сотником. За все могу дать лишь 3 дюжины серебрушек, вздохнув, предложил сотник. Надеюсь, ты успел стянуть трофеи с напавших на тебя людей, вот они-то его больше всего и заинтересовали. Кивнул головой, подтверждая его догадку, и полез в рюкзак. Вот, 2 гражданских комплекта, привязку к прежнему владельцу сейчас сниму, выложил венцы и защитные пояса наружу. Когда ты только такому успел научиться? Сотник взглянул в мою сторону с большим подозрением. Жить захочешь, не так раскорячишься, уклончиво ответил я, проводя нужные операции с мысленным интерфейсом венца. Все, теперь их могут привязывать к себе другие люди, закончив с нехитрым взломом, подвинул предметы Лаку. Тот снял свой венец, нацепил первый трофей себе на голову, прекрасно зная, что с ним нужно делать дальше. Его глаза на пару минут остекленели, а затем он снова обратил внимание на меня, одновременно примеряя и чужой пояс. Удовлетворившись, проделал те же операции со вторым комплектом, вернув позже свой собственный на законное место. Каждый такой комплект стоит никак не меньше 3 квадов, и еще нужно отдельно заплатить за возможность привязать его к себе. У меня таких денег просто нет и взять их негде, нехотя признался он, но есть кое-что иное. Возможно, именно этот предмет поможет тебе благополучно затеряться. Признаюсь, прежде я хотел оставить его для себя, когда снова накоплю денег на нормальную форму с перчатками или повезет как тебе, но теперь понимаю, что под него банально не хватит моего источника, да и приобрести подходящий венец тоже не судьба. Продать за нормальную цену здесь не получится. Гарантирую, он стоит гораздо дороже 6 квадов. Сотник закопался в своих вещах и после непродолжительных поисков извлек на поверхность тряпичный узелок, а из него совсем маленький темный предмет. Похожие штучки крепились на обруче обезглавленного мной мага. Взяв предмет в руки, направил в него чуток силы. Тот быстро определился системой как базовый управляющий блок комплекса «Тень первого класса», предназначенного для специальных разведывательно-диверсионных подразделений и обеспечивающей просто непередаваемые характеристики маскировки и мимикрии. Система сразу же предложила поместить новый модуль расширения функционала на мой венец, показав для него желательное место, ближе к затылочной части. Для этого его снимать не требовалось, достаточно лишь поднести предмет к дужке и слегка придавить к ней. Проделал нужные действия, Таким образом, соглашаясь с предложением хитрого сотника, он избавлялся от бесполезного для него предмета и приобретал крайне полезные для себя и всего нашего отряда вещи. Против не имеющих магического оружия разбойников и тем паче лесных ящеров гражданские защитные пояса крайне эффективны, и сотник серьезно повысит отрядный рейтинг, претендуя на денежные контракты. «Да, я уже понял, что мы сегодня расстаемся навсегда, тут и думать нечего. Мои проблемы, это только мои проблемы, и даже гильдия наемников откажется помогать в такой ситуации. Стоило мне лишь чуть-чуть приложить силу». Управляющий блок буквально втек на предложенное ему место, одновременно включившись в систему и сразу же добавив модулей в очередь для врастания в мое духовное тело. Судя по еле-еле ползущему прогрессу, теперь на все про все уйдет пара недель, а то и целый месяц. Но одного управляющего модуля оказалось мало. Для обеспечения эффекта полноценной мимикрии под другую личность требовались универсальный расчетный блок и модули оптических иллюзий. Первый крепился на венец, а второй помещался в кармашек пояса. Без них действовала только расширенная маскировка ауры, позволявшая надежно укрывать ее от различных поисковых и охранных систем. Также особым образом фильтровались внешние манипуляции с силой владельца, дабы их не смогли обнаружить стандартными способами. Для чего-то большего опять же требовался расчетный блок. Спросил сотника на предмет наличия у него недостающих частей комплекса, однако тот лишь пожал плечами, заметив, что и сам прежде не подозревал про их необходимость. В общем, ничем он меня больше порадовать не смог. Быстро скинув ему все лишнее, в том числе и старый доспех, которого было жальче всего, а также все метательные дротики, получил за все про все 98 полновесных серебрушек. На базаре, понятно, наверняка выручил бы больше, может и на целый трек набралось. На серебро тот стоил ровно дюжину дюжин, то есть 144 белые монеты. Вот с луком расставаться категорически не захотелось, пару лишних килограммов веса моя спина точно выдержит. Но сотник и тут решил чуток поспособствовать моему горю, предложив обменять тяжелое серебро на имевшиеся у него легкие триги. У меня набиралось серебра ровно на две штуки, и еще оставалась горсть на мелкие расходы. Конечно, в диких землях белые монеты будут гораздо предпочтительней, но я там точно ими разживусь. Теперь-то уж точно. Пришло время расставаться. По мнению Лока, примерно час свободы действий у меня еще есть. Должен успеть проскочить к внешним воротам города до начала большой облавы. Мы внимательно посмотрели друг другу в глаза, пожали руки и разбежались. Вернее, просто направился к себе в номер паковать рюкзак. Теперь в него благополучно влезали все пожитки. Мягкая фляга с кислым напитком, немного вяленого мяса и хлебных лепешек, соль, специи. В лесу трудно умереть с голоду. Скорее тебя самого съедят хищники, коли зазеваешься. Сумку с формой и вещами убитого мага я поместил сверху, чтобы попытаться разобраться с ними при первой же возможности. Вес рюкзака получился чуть больше 20 местных фунтов, примерно 12 земных килограммов. За спиной я его просто не почувствую. Проверив раскрывшимися на пару мгновений чувствами окружающее пространство, приоткрыл окно и резко оттолкнулся от крохотного подоконника. Перелетев по воздуху пустой задний двор и невысокий забор, благополучно влетел в растущие за ним колючие кусты, обеспечивающие еще один охранный периметр вокруг таверны. Магическая защита уберегла тело глупого владельца от множества рваных ран и неприятного отравления одновременно. Оглянувшись назад, протянул тонкий жгут силы к открытой створке окна, захлопывая ее. На большие моих способностей уже не хватало. Теперь пусть ищут. Куда бы я мог спрятаться, аура уже надежно скрыта. Если тут где и стоят фиксаторы городской стражи, то они ничего не заметят. Ушел в номер и там бесследно пропал. Но идти по дороге прямиком через ворота страшновато. Благо уже найдена скрытая тропинка и подземный ход. Быстро пробежав трущобы, ловко перемахнул через внешнюю стену, а дальше на ведущую в сторону диких земель дорогу. Пробежал по ней около получаса и свернул в лес, собираясь принципиально сменить направление. Несмотря на советы сотника и, казалось бы, здравый смысл, я решил рискнуть, направившись прямиком к большим городам. Там гораздо больше возможностей и есть немалый шанс приблизиться к своей главной на текущий момент цели – обретению настоящей магии и полноценному образованию. Нужно только как-то заработать много денег и при этом сохранить голову на плечах. Задачка весьма нетривиальная. Направляя силу из источника в мышцы ног, я способен пробежать несколько суток без остановки. Но все равно стоит найти удобное место, где меня станут искать в последнюю очередь и дождаться завершения процессов трансформации духовного тела, запущенных венцом. Поутру бургомистр городка Эш пригласил за свой стол тысячника городской стражи. Раз тот до сих пор экстренно не связался с ним через астрал, значит, никаких новых сведений, касающихся вчерашнего происшествия, найти не смог. Это было вполне ожидаемо, однако бургомистр не любил оставаться в неведении по таким важным вопросам. Его уже пару раз окликали через астрал, живо интересуясь ходом расследования. И если на внимание посредника тайной гильдии попирателей устоев пока можно не обращать внимания, то интерес владетеля земель, к которым относился его город, проигнорировать уже никак нельзя. Все же не каждое столетие здесь убивают переживших исход богов боевых магов особо показательным образом, да еще бросают отрубленную голову в навоз, ведь еле нашли. И пусть тот маг за свои проделки вполне заслуживал подобной участи, однако закон требует провести самое тщательное расследование. Вдруг его убийца относится к низкому сословию, и тогда его следует изловить и жестоко покарать, невзирая на прочие обстоятельства. Для простолюдина поднимать оружие на мага запрещено под страхом мучительной смерти, а подавать жалобу на творящийся произвол здесь некуда. Вот некоторые маги перестали считаться с чужими интересами. Но закон есть закон, и его требуется исполнять, пусть даже формально. Если вдруг выяснится, что убийца статусом равен убитому, то можно спокойно забыть про инцидент. Внутренние разборки в среде магов выходят за рамки городской стражи и внимания светских властей. У магов свои законы, вот пусть они и занимаются поисками. Ты полностью уверен, что этот случай выходит за рамки нашей ответственности? Переспросил бургомистр сильно уставшего тысячника, позволив ему немного подкрепиться и поведать о предпринятых мерах, которые, естественно, ничего не дали. Но, как говорится, если нельзя достигнуть результата, требуется показывать бурную деятельность в попытках ее достижения. «Суди сам, Льяв», — кивнул тот, отпивая глоток легкого вина из изящного фужера. Содор, широко известное имя боевого мага Забара, немного отличалось от настоящего, преследовал и, вероятнее всего, напал на своего убийцу первым. «А чью голову мы вытащили из ящеровского дерьма, ты знаешь? Простой воин даже с усиленным модулями поясом против полноценного боевого мага не выстоит, тем более не сможет причинить ему вреда. Я вытряс из этого слизня Шраза все». Едва тот узнал об окончательной гибели Содора, из него полилось сплошным потоком. Да, по прямому приказу того он предложил парню комплект формы имперского стражника, и, что удивительно, венец его признал. О чем это может говорить? Том, что парень когда-то пообщался лично с кем-то из богов, и тот поставил на его душу соответствующую печать, спокойно заметил бургомистр. Его аура, а также внешность, всего лишь иллюзия или же созданная под выполнение разовой миссии наиболее подходящая телесная оболочка. «Вот и я так считаю», — хмыкнул тысячник городской стражи. «Даже проверил догадку, пообщавшись с теми, кто его привел в наш город. Он совсем не тот, за кого себя выдавал. Личные враги Содора хорошо знали о его слабостях, подсунув ему подходящую приманку. Тот и сам не заметил, когда ловушка захлопнулась. Зато мы теперь можем вздохнуть с большим облегчением. Одной неприкасаемой тварью в нашем окружении стало меньше. Значит, его венец теперь искать совершенно бесполезно». На лице бургомистра отобразилась недовольная гримаса. Все же предложенные кое-кем особенно заинтересованным за тот предмет и кое-что еще деньги он бы хотел положить в свой карман. А деньги там, годовой бюджет города будет скуднее. Многих Содор крепко держал компроматом, и теперь они хотят удостовериться, что угроза разоблачения окончательно миновала. Искать мы обязаны, но я не стану выделять под это дело людей. Все равно убийца уже покинул город. Я даже не определил, как он это проделал. След теряется в таверне наемников, а ссориться с гильдией и трясти с пристрастием уважаемых людей выйдет слишком накладно. Внесем его слепок ауры и внешность в общий разыскной лист и назначим хорошую награду. Квадов 10, можно даже 20, все равно не нам платить. Зато к нам как со стороны владетеля, так и со стороны теневых никаких претензий. Мудрый тысячник умел с честью выходить даже из тупиковых ситуаций, куда порой толкал его долг вопреки здравому смыслу. Только вставим на всякий случай дурную пометку. Если тот парень случайно где-то всплывет и кого-то из охотников за головами отправит вслед за богами, мы окажемся совершенно ни при чем. Всегда удивлялся твоей находчивости, Риф. Бургомистр особым жестом поднял бокал, показывая расположение стражнику, не первое столетие избавляющего его лично и его маленький городок от многих проблем. Шестая глава. Опасный преступник. За двое суток без остановок можно далеко убежать. Иногда мне приходилось сходить с дороги, дабы обойти по лесу замеченные караваны. Пару раз группки лесных ящеров пытались попробовать меня на зубок, заодно проверив остроту магического меча на своих шкурах. Теперь они больше не опасные противники, а обычное ходячее мясо. И плевать, сколько их сбилось в стаю, моей злости хватит на всех. Разрубив выскочившего на меня ящера-доминанта на две половинки, решил устроить привал, найдя вполне подходящую поляну с небольшим чистым ручейком в стороне от дороги. Крупных ящеров поблизости точно нет, бывший хозяин лесной территории станет моим ужином. Но его пахучие метки еще свежие, потому другие хищники сюда точно не сунутся. Разве только какие шальные людишки со стороны дороги пожалуют, если совсем уж не дружат с головой. Здесь не принято интересоваться у отдыхающих на лоне природы путников, куда они путь-дорожку держат. Вот в придорожной таверне подойти можно, если сильно захочется объединить караваны. К тому же я людей издалека засеку даже во сне. Мясо убитого ящера достаточно жесткое и не очень-то вкусное. Как обычно, сильно воняет мочой. Мариновать его некогда и ни в чем, а соль и специи позволяют не сильно морщиться, тщательно пережевывая хорошенько пропекшиеся и местами подгоревшие куски. Надеялся найти в крупной туше деликатесную вырезку, да обломался. Стоит записать данную разновидность в категорию потенциально бесперспективных рептилий, то есть вполне съедобных, только без удовольствия, разве только с большой голодухи. Набитый мясом желудок недвусмысленно намекает на желательность принятия горизонтального положения вместе с закрытием глаз. Прислушался к его мнению, мгновенно проваливаясь в сон, и мне даже приснились смутные обрывки чужой памяти, совсем короткие и малопонятные. А, может, это был просто сон? Узнаю позже по характерным проявлениям странного узнавания чего-то нового. Разбудило хорошо знакомое чувство опасности. Проверив округу, заметил стайку мелких ящеров, сунувшихся было на запах свежей падали, но наткнувшись на метку более сильного хищника, быстро ретировавшихся. Больше сон ко мне не шел, спугнули паразиты. Делать нечего, снова развел потухший костер, окончательно дожарив еще один кусок мяса, пока тот еще съедобен. Портится мясо ящеров слишком быстро. Пролежит пару часов на открытом воздухе и появляется противный духан. Чтобы оно сохранилось дольше, его стоит сразу подвергнуть термообработке, уничтожив в нем всех бактерий симбиотической микрофлоры. После завтрака решил разобраться с трофеями, определив их полезность. Венец мага оказался венцом мага, то есть оператора структурированных силовых воздействий четвертого ранга и выше, и большинство его внутренних программ заточено именно под это. Я в их заявленных функциях практически ничего не понял, так как отсутствовал прямой доступ. Разбираться интуитивно, надев венец на свою голову, увольте. Как минимум это небезопасно. Еще в нем имелись особые программы для обеспечения эффективного обучения в здешних магических академиях. И для меня он пока бесполезен, однако если я все же осуществлю свою этапную мечту. А вот дополнительные модули расширения с него оказались весьма кстати. Универсальный расчетный блок первого класса представлял собой мощный магический компьютер. Мощный как по производимым вычислениям, правда, я не смог оценить местные единицы производительности, так и по потребляемой силе. В настройках требовалось указать среднее и максимальное значение, которое способен выдавать источник пользователя, дабы работающий вычислитель случайно не довел его до полного иссушения с соответствующими последствиями. Благодаря встроенному в венец тесту я наконец-то определил свои возможности в тайной силе. 108 колец по нынешним меркам. Это реально много, только не стоит смотреть в предложенную таблицу соответствия, где указан необходимый минимум для оператора структурированных силовых воздействий пятого ранга в 320 колец, а для четвертого уже 500 с хвостиком. Мой нынешний объем источника едва-едва дотягивает до минимума, с которым рекомендуется поступать в академию по специализации целитель, а на боевого мага нужно как-то набрать 936. Единственная радость – весь объем восполнится у меня естественным образом всего за сутки, а не за 4 дня, как заявлено для большинства обычных людей и магов, потому силу можно не особо-то экономить, растрачивая ее на всякие вычисления. Согласившись с предложенными настройками по результату проведения замеров, перешел к следующему модулю. Сфера разума первого класса – обеспечивающие надежную ментальную защиту владельца особое устройство, а также пригодное для атаки чужого разума оружие. Тоже требовало наличия расчетного блока. Кстати, атаковать, к сожалению, предлагалось только контактным способом с возложением своих рук на голову противника. Для дистанционного воздействия на чужой разум нужны специальные модули, которые, естественно, отсутствовали. Новый модуль тоже удлинил очередь врастания в духовное тело. Изрядно так удлинил. Но защита разума в магическом мире весьма ценное приобретение. Третье расширение венца оказалось универсальным целителем А1, способным поддерживать здоровье физического и духовного тела владельца без прямого вмешательства с его стороны. Достаточно лишь обеспечивать модуль силой. Вот только объем предлагаемых настроек откровенно пугал. У меня внутренний взор при первом же взгляде на них панически разбежался. Без специального образования там хрен разберешься. Если с физическим телом еще можно что-то понять, все же анатомию я хорошо помню, то в духовное тело лучше просто не лезть, а ведь тела так крепко взаимосвязаны. Радует наличие простых и понятных функций типа «принять за эталон текущее состояние и автономно поддерживать эталонные значения». Изрядно удивил неожиданно открывшийся редактор собственной внешности. Целитель оказался способен на полноценные пластические операции. Правда, ему на них требовалось изрядное время, ибо все изменения шли естественным путем, он только направлял рост тканей. Что-то там еще есть. Неожиданно кольнуло чувство близкого присутствия посторонних. Слишком уж я отвлекся, даже окрестности слушать перестал. Плохо. Проверив резко обостренными чувствами округу, отметил лишь удаляющийся по дороге караван. Надо же как, проспал угрозу. Стайка мелких ящеров сопровождала его по лесу. Глупые рептилии. Меня, к счастью, никто не потревожил, потому мысленно выдохнул, расслабился и спокойно открыл редактор внешности, приступив к дизайнерским изысканиям. Нынешнее лицо мне не сильно нравилось. Это раскосость глаз и сломанный нос с заметной горбинкой. Уши тоже как два разросшихся на помойке лопуха. Дикий горец, совсем не эталон утонченной красоты. Разве только густые вьющиеся волосы хороши. Роста тоже можно прибавить, а то часто приходится смотреть на взрослых дядей снизу вверх. Да и ширина плеч подкачала. Несмотря на мою физическую силу, общее телосложение так и оставалось субтильным. И пусть для парня моего возраста это вполне нормально, но мне-то давно уже хочется снова достигнуть взрослых кондиций, более привычных по предыдущей жизни. Вот и попробую их здесь воспроизвести, авось что-то получится. Изменения принимаются модулем практически без замечаний, однако он вставляет и длинный перечень своих настоятельных рекомендаций преимущественно по оптимизации размещения и улучшения работы внутренних органов. Взглянув на них, благоразумно согласился, запуская дизайнерский проект в работу. Неожиданно сформировался длинный список для срочного врастания без этого, походу, не обойтись и тут. День близится к вечеру, вокруг тишина и покой. Осталось разобраться с последним дополняющим функционал венца устройством. Оперативный тактический блок АА-версии открывал перед моим внутренним взором в верхнем левом углу овальную миниатюрную карту окружающей местности. Если притянуть ее своим вниманием, карта разворачивалась во все зрительное поле. Круглые регуляторы позволяли масштабировать ее и управлять сдвигом по горизонтали и вертикали. Судя по надписям, карту составили еще во времена благословенных богов. Сейчас многих отображенных на ней объектов уже не существует. Также отсутствуют новые объекты, к примеру, та дорога, по которой я сюда забрался. Однако определение текущего расположения пользователя как-то работает. Не иначе навигационная спутниковая группировка до сих пор в рабочем состоянии или тут все действует на иных принципах. Да здесь даже прогноз погоды есть. Кстати, в ближайшей округе вскоре ожидаются ливневые осадки, ибо из центральных областей континента надвигается мощный атмосферный фронт. Стоит подыскать крышу над головой или терпеть противную сырость. Естественно, тактический блок для полноценной деятельности требовал еще несколько военных модулей, из которых имелся только расчетный блок. Зато он мог как-то почерпнуть нужную информацию из обостренных чувств владельца, показывая на миниатюрной тактической карте расположение ближайших врагов и союзников, отмечая косыми стрелками их перемещения. Присутствует множество настроек, с которыми быстро не разберешься. В общем, штуковина для моей беспокойной жизни весьма полезная, особенно если подыскать для нее дополнительные модули. Остальные шмотки колдуна пришлось убирать в загашник, ибо к применению ничего не годилось. Его форма оказалась заметно хуже моей, самой обычной магической одежды без особых изысков, а массивный браслет и перстень идентифицировать не удалось. Магии в них хватало, стандартные отклики проходили, но они категорически не пожелали включаться в управляющую систему венца. Быстро взломать тоже не вышло, на получение доступа потребуется много времени и силы для работы расчетного блока. Защитного пояса маг не носил, ему хватало и собственных возможностей. Кошелек колдуна порадовал семью изумрудными квадами и тремя дюжинами синих тригов. Богато. При таких доходах и на академию удастся накопить, за сотню лет при постоянном везении, ибо при моей беспокойной жизни можно банально не дожить. Снова сложив рюкзак, вышел на дорогу. Если поверить старой карте, неподалеку, примерно в 45 километрах, проходит периферийный окружной имперский тракт, к которому и идет эта лесная дорога. И на перекрестке наверняка стоит таверна, способная приютить одинокого путника, желающего переждать в тепле и сухости плохую погоду. Опытный взгляд немолодого трактирщика сразу же приметил успевшего заскочить в дверь таверны перед самым началом ливня молодого парня. Появление путешественника-одиночки, пусть и такого молодого, не являлось здесь чем-то особенным. Может, от родителей сбежал, не желая принимать их категоричную волю вступить в брак по расчету за старую уродливую кошелку из богатой семьи купца. Допустим, третий или четвертый по счету сын городского чиновника или стражника, чьей судьбой изначально предначертано послужить родительской семье источником дохода. Обычное рядовое дело. Сколько таких случаев было на его памяти. И строптивые парни неоднократно сбегали от злой воли родителей, подаваясь на дальние окраины, вступали в отряды наемников и быстро гибли. Везло немногим, а про тех, кто с самых низов выбился в достойные люди, трактирщик и вовсе не помнил. Да и разбойники на имперском тракте шалили с завидной регулярностью, однако одинокий подросток их вряд ли заинтересует. Хотя, если внимательно приглядеться к зашедшему парню, то можно заметить несколько весьма примечательных деталей. На его голове венец и одет он в форму, судя по отсутствию на ней следов дорожной пыли. Какую конкретно сложно сказать, но точно не городскую одежду. Значит, сбежал из весьма непростой семьи. Наверняка и пояс у него есть. То есть он далеко не самая беззащитная добыча. Перчаток на руках нет, зато виднеется рукоять обычного оружия. Таким здешних разбойников не особо-то испугаешь, однако само наличие говорит о решимости бороться за себя и свой тощий кошелек. Кто знает, кого в драке пояс разрядится раньше. Заплечный мешок не выглядит тяжелым, с собой взял только самое необходимое, товара явно нет. Хотя тут как сказать, магические предметы легкие и места много не занимают, а стоят весьма прилично, тем более на дальней периферии, где они в большом дефиците. Но кто потащит ценности без должной охраны? А ведь что-то в парне явно не так, где-то трактирщик видел его раньше. Стоп, мысленно сказал он себе, наконец-то вспомнив. Открыв перед внутренним взором свежий листок разыскиваемых различными городами преступников, сравнил предоставленное в нем изображение с занявшим дальний столик молодым посетителем. Похож, некоторые отличия есть, но опознается вполне однозначно. 20 квадов за поимку живьем, дюжина за голову. Сильное изумление едва не вылезло наружу, пробив давно застывшую маску безразличия на лице трактирщика. И еще дурная пометка, хорошо знакомый определенному контингенту лиц символ быстро остудил проснувшуюся в предвкушении легкого прибытка алчность. Трактирщик хорошо понимал истинное значение кривоватой закорючки, исходившую от разыскиваемого объекта смертельную опасность. Причем опасность даже для хорошо подготовленных охотников за головами. Внешность бывает сильно обманчива, и все же целых 20 квадов. Пробужденная алчность все никак не желала отступать. С ним стоит разобраться. После раздумий и колебаний трактирщик мысленно потянулся к значку астральной связи, краем глаза отмечая, как парень делает заказ у подошедшей к его столику подавальщицы. Ведет себя исключительно уверенно, судя по заметным манерам, далеко не дикий горец, каковым он сейчас выглядит. Пролистав несколько длинных веток обсуждений выставленных заказов в астральном концентраторе общения, используемом наемниками и охотниками за различными премиями, трактирщик проникся к парню толикой уважения. Надо же, сумел красиво завалить испортившего жизнь многим достойным людям древнего боевого мага. На того многие охотники заказ брали, одиночки и целые группы, да все сгинули. За столь радостное известие он бы и сам не прочь немного приплатить, ибо маги в последние столетия откровенно распоясались. творят, что только им заблагорассудится, а управы со стороны богов на них больше нет. И если кому-то случайно удается немного уменьшить численность колдунов, простым людям такое событие стоит непременно отпраздновать. Но паренька стоит предупредить, он, похоже, даже и не подозревает. Немедленно проверить фиксатор, метнулась мысль в голове трактирщика. Все подобные заведения, что в городах, что на дорогах, всегда оснащались фиксаторами слепков ауры, подключенных через астрал к особым концентраторам. И если в их сети попадает аура разыскиваемого преступника, только не в моей таверне. Трактирщик мысленно выругался, догадываясь, чем может закончиться схватка того паренька и прибывших по голову охотников. Подключившись к давно взломанному фиксатору, хозяин заведения быстро успокоился. Аура парня принципиально отличалась от слепка в разыскном листе, и лишь его внешность не оставляла каких-либо сомнений, что он именно тот, кого городские власти хотят изловить. Когда трактирщик уже подумывал подойти к дальнему столику, парень поднялся со стула и сам направился в его сторону. «Надеюсь, у вас найдется тихая комнатка на несколько дней», — поинтересовался он у хозяина заведения. «Естественно, найдется», — кивнул трактирщик, «но есть один не очень понятный и приятный момент». «В смысле?» — парень явно напрягся. «Ты знаешь, во сколько оценена твоя голова вместе с телом, а во сколько отдельно?» — тихо поинтересовался трактирщик, дабы его кроме парня никто не услышал. Тот сверкнул глазами, рефлекторно опустив руку к рукояти оружия. Вопросительный знак. От его пронзающего насквозь взгляда по спине трактирщика пробежались крайне неприятные мурашки. А ведь он вполне заслуженно считал себя смелым человеком. Когда-то давно начинал обычным наемником, затем 40 лет провел в городской страже, честно выслужив форму. Купив на заработанные за годы службы деньги таверну, он не ушел на покой, как кому-то могло показаться. Таверна на перекрестке дорог, далеко не самое спокойное место. Сюда захаживают разные люди, в том числе и разбойники. Хозяину не один раз приходилось смотреть смерти в лицо, но вот так крепко его еще никогда не пробирало. И на залитой силой под самую завязку армейский пояс он почему-то сейчас совершенно не надеялся. «Совсем не в моих интересах выдавать тебя охотникам, более того, я даже рад, что ты прихлопнул того мерзкого колдунишку». Трактирщик попытался немного успокоить напрягшегося парня, показав ему раскрытые ладони в качестве знака примирения. «Но тебя здесь могут опознать другие посетители, и тогда у меня возникнут большие неприятности». «Какие, если не секрет?» Парень немного расслабился, по крайней мере, перестал тянуться к оружию, демонстративно сложив руки на груди. «Обязан немедленно информировать стражу, если замечу кого-то из разыскного листа». Хозяин таверны честно поведал о своем долге, который он совсем не торопился исполнять. «Тебя фиксатор не видит, но раз удалось опознать по внешности мне, то и другие смогут. Догадываюсь, во что может превратиться драка, если за твоей головой придет боевой отряд стражи или охотников за головами. Ничем хорошим для меня и моего заведения она не кончится. Действительно проблема». Парень явно задумался. «Мне бы хотелось спокойно пересидеть в тепле и сухости непогоду, но если ты так сильно переживаешь, за моим задним двором есть небольшая пристройка», трактирщик прикинул, как можно выкрутиться из неприятной ситуации, ибо выгонять парня под дождь как минимум невежливо. Когда-то в ней жил дорожный смотритель, пока его должность не упразднили. «Если тебе не жалко 2 серебряных в сутки, можешь спокойно жить там, еду тебе принесут мои слуги. Своего выхода в астрал у них нет. Разве тебе можно доверять?» — ехидно поинтересовался парень. «Наверное, нет», — признался трактирщик, ощутимо холодея под заострившимся взглядом парня. «Однако у меня есть иной интерес к твоим услугам, охотник. Ты поможешь мне в одном непростом деле, а я сделаю для тебя все, что окажется в моих силах. Поверь, я могу многое». «Хорошо, показывай ту пристройку, там и поговорим о твоем деле». Парень показал желание быстро решить вопрос без перехода к насилию. Да уж, едва успел выйти к людям, как сразу же спалился. Досадно свербела в голове неприятная мысль, подталкивая к кардинальному решению возникшей проблемы, отрубить голову сумевшему меня опознать хитрому трактирщику и все дела. Как все просто и оригинально. Другая мысль недвусмысленно намекала, что теперь придется рубить головы всем встречным и поперечным, пока на мою поимку армию не отправит. То есть простые решения далеко не самые верные. Внешность со временем изменится, и тогда острота проблемы спадет. Однако просидеть полгода в лесу вместе с зубастыми ящерами сильно не хочется. Трактирщик от меня что-то хочет, но верить ему нельзя. Есть же возможность проверить его на честность. Пора привыкать к появившимся магическим возможностям. Сфера разума работает и как продвинутый детектор лжи. Главное уговорить клиента не слишком сопротивляться. Теперь просто мысленно представляя ответы на мои вопросы. Уговорить трактирщика довериться мне оказалось очень просто. Тот прекрасно представлял исходящую от меня опасность и предпочел играть с открытыми картами, несмотря на все опасения. В крайнем случае, если мы не договоримся, я пообещал ему почистить воспоминания последних часов и покинуть его заведение. Сфера разума позволяла удалять кратковременную память пациента с минимумом затрат, если не требовалось что-то оставить или впихнуть замещающую образовавшуюся пустоту обманку. Она и с долговременной неплохо работала, однако это требовало времени и заметного расхода силы со стороны оператора. Сложные ментальные воздействия были достаточно прожорливыми, но для них мне еще сильно не хватало опыта, да и специальное образование совсем не помешало бы. Вспомни, как ты смог опознать меня. Сложно поймать скачущие мысли напуганного трактирщика. Успокойся, я же тебе дал слово сохранить жизнь и имущество. Вот так уже лучше. Что можно сказать? Интернетом, астралом, то есть здесь пользуются весьма активно. Пора кардинально менять устаревшие представления об этом мире. Несмотря на внешний антураж средневековой дикости и прочие проблемы, отдельные достижения развитой цивилизации прекрасно работают. Осталось только самому подключиться к ним, но с этим придется немного подождать. Итак, я официально объявлен в международный розыск. Правильнее сказать, междугородний. Слепок ауры, портретная зарисовка, описание внешности. Без модуля маскировки попался бы на первом же автономном фиксаторе, они тут чуть ли не на каждом видном углу торчат. Награда за мою поимку весьма привлекательна, и желающих ее заполучить более чем достаточно. Пока внешность не изменится, к городам лучше не приближаться. Трактирщик имеет ко мне личный интерес, но при удобной возможности все же сдаст. Верить ему можно ровно до выполнения его заказа и не минутой дольше. Кстати, он ведь и сам не до конца осознает свою слишком хитрую натуру.